кривая забывания приобрела значение образца для построения в дальнейшем графиков выработки навыков, решения проблем и так далее. Эббингаус доказал ошибочность прежнего ассоционизма, который умозрительно решал вопрос о характере связи между психическими явлениями. Ассоциации, избранные Эббингаусом в качестве объекта заучивания, являлись столько же сенсорными, сколь и моторными. Они охватывали самый общий аспект приобретения организмом новых сочетаний сенсомоторных реакций в результате специально организованного упражнения. Эббингаусу принадлежит также ряд других работ и методик, сохраняющих свое значение поныне. В частности, он создал носящий его имя тест на дополнение фразы пропущенным словом. Этот тест стал одним из первых в диагностике умственного развития и получил широкое применение в детской и педагогической психологии. Страница 137. Эббингаусу принадлежит небольшой, блестяще написанный очерк психологии, а также фундаментальные двухтомные основы психологии. Труды Эббингауза существенно изменили общий облик психологии, подняв уровень экспериментальной культуры исследований, утвердив в ней критерии объективности и точной проверки установленных фактов и закономерности с использованием количественных методик. Самая высокая оценка трудов Эббингауза не может быть преувеличенной. Независимо от намерений самого Эббингауза, его метод коренным образом изменил характер деятельности экспериментатора, которого начинают интересовать не столько высказывания испытуемого, отчет о составе собственного сознания, сколько его реальные действия. В интроспекционизме образовалась брешь, быстро расширявшаяся потоком новых экспериментов. Изучение навыков. Эббингаус открыл путь экспериментальному изучению навыков. По существу он сам уже стоял у его истоков, ибо, как мы говорили, ассоциации, избранные им в качестве объекта заучивания, являлись столько же сенсорными, сколько и моторными. Опыты американских психологов Брайана и Хартера по выработке навыка приема и посылки телеграмм явились второй после опытов Эббингауза важнейшей вехой на пути экспериментального исследования процесса научения. С приближением динамичного 20 века реальной моделью для психологии становится деятельность человека, включенного в коммуникативные системы, в которых скорость передачи информации выступает как существенный фактор социально-экономического прогресса. Брайан и Хартер получили кривую, которая показывала, как формируется навык телеграфиста, сколько единиц телеграфного текста он научается посылать и принимать в единицу времени. Эти опыты как бы сблизили эксперименты по измерению времени реакции, сокращенно ВР, с экспериментами Эббингауза. Требовались как срочные двигательные реакции на сенсорные сигналы, так и опыт работы. Но с реальной деятельностью вошли в эксперимент и новые факторы. Страница 138. Испытуемые Брайана и Хартера оперировали со значимыми сигналами, процесс усвоения которых протекал своеобразно. Прогресс достигался не путем постепенного нарастания достижения, а скачкообразно. Обнаруживались периоды, когда кривая шла горизонтально, так называемое плато. Анализ этих периодов показал, что они служат для испытуемого как бы фазой подготовки качественно иной системе операций, овладение которой позволяло продвинуться вперед. Если, например, первоначально испытуемый оперировал отдельными буквами, то затем ступень буквенного навыка сменялась ступенью словесного навыка, когда схватывались слова как целостные единицы. Следующая ступень, ведущая от плато вверх, в свою очередь достигалась при овладении еще более сложными структурами, сочетаниями слов и так далее. В этих экспериментах выступала и другая важная особенность осознанного поведения, которую сказала при господствовавшем до того интроспекционизме. Оказалось, что успешность выполнения навыка зависит от умения воспринять отрезок текста, который еще не стал объектом реакции, но станет им в следующий момент. Сознание как бы забегает вперед, перекрывая сенсорное поле за пределами непосредственно вызывающего двигательную реакцию сигнала –